Но этот портрет оказался на вилле того Бонапарта, чей прадед действительно был меломаном. Жером Бонапарт даже хотел предложить Бетховену место капельмейстера при своем дворе Вестфалии. «Красивый портрет», — сказал Дуран. «Красивый и таинственный, так как не объясняет самого главного. Обрати внимание на правую руку Бетховена, и ты увидишь, что он держит ноты». «Да, и что с того?» Глядя на картину, Даниэль пропел ноту за нотой с такой невозмутимостью, что стал похож на инженера с мыса Канаверал, ведущего отсчет секунд перед запуском космического корабля. Казалось, когда он дойдет до последней ноты, четвертушки, произойдет нечто неожиданное. «Какая-то дурацкая мелодия», — разочарованно произнес Дуран. «На мой взгляд, это совсем не музыка». «Как ты сказал?» «Это не музыка». Когда Даниэль услышал слова, сказанные шефом, его вдруг озарило. Он понял, в чем тайна мелодии из картины. И следующие несколько минут он посвятил тому, чтобы объяснить Дурану, что скрывалось за 11 нотами этой странной записи. Глава 47. Инспектор Матеус был согласен с Агиларом в том, что сообщение, сохраненное Томасом в папке черновики его мобильного, заслуживает расследования, и договорился о новой встрече с дочерью Томаса в той самой застекленной ротонде отеля «Палас», где состоялась ее беседа с Паниагуа. «Сеньора Лучани», — сказал инспектор, продемонстрировав ей свою полицейскую бляху. «Наши эксперты обнаружили в папке черновики на мобильнике вашего отца следующее сообщение. Полицейский протянул девушке карточку с буквами DGG CXFIFXSL. «Это для вас что-то означает?» Софи Лучани бросила на карточку быстрый, незаинтересованный взгляд, каким свидетель смотрит на фотографию подозреваемого, которого не хочет узнавать. «Абсолютно ничего. А что?» «Вы уверены? Не хотите еще немного подумать? Мы работаем над гипотезой, что это шифрованное сообщение, которое вашему отцу не удалось закончить». Возможно, потому что он попал в руки убийц, прежде чем успел его отправить. Не говоря ни слова, Софи Лучани открыла сумку и вынула маленький диск Альберти, который уже видел Даниэль Паниагуа. Инспектор Матеус прежде не встречал ничего подобного. Софи объяснила ему, что это подарок отца, и что, по предположению четы Бонапартов, Томас, возможно, намеревался сообщить ей код для прочтения татуировки. «Вы можете показать мне, как он действует?» — спросил Матеус. «Речь идет, — начала Софи, — о простом шифровальном устройстве, изобретенном в XV веке Леоном Батистой Альберти. Сообщение создается заменой букв на нижнем диске буквами с верхнего диска. Вы не могли бы проверить, прибегнув к этой замене, есть ли какой-нибудь смысл в черновике вашего отца?» Софи Лучани начала вращать диски, вводя буквы с карточки, которую дал ей инспектор, и не прошло и 2 минут, как просьба Матеуса была выполнена. «По-моему, смысл есть. И что в этом сообщении? Тут написано «Account Numb». «А, номер счета по-английски», — мгновенно перевел Матеус. «Вашему отцу в тот момент не хватило времени дописать слово «намбе», и он сохранил сообщение в черновиках. Разумеется, чтобы сделать это потом». «Номер счета? Но что это значит? О каком счете мы говорим?» «Сеньор Лучани, в высшей степени вероятно, что ваш отец хотел шифровкой указать вам банковский сейф, где спрятал рукопись Бетховена, и это стоило ему жизни. Эти сейфы, по большей части, связаны с текущим счетом». Глава 48.